трубку не брала. Дела. А чем занималась дома? Сидела дома. Руслан тут таз купил, прикинь. Таз купил Руслан твой, внук твой. Чего купил? Таз, тазян купил. Не поняла, чего купил? Таз. Таз? Да, таз себе купил, на все дрифтить будет. А? На тазе дрифтить будет. На ну купил себе таз. Зачем? Хуй мыть? Нет, дрифтить на смотре он будет. Вообще с пацанами на Субару будет на своей шахе гонять. Чего гонять? Ну на тазе он будет гонять, он шаху купил. Что? Что шаху, блядь? Он купил. Что он, блядь? Купил. Хлеб будет сеять, сахара ему нужна. Нет, он будет на тазе, у него тюненный таз, он будет нагибать Субару и Тойоты, которые с правым рулем. Чего хуйню несешь, блядь, ничего не поняла. Ладно, Валя, оставим эту тему. Какой к тебе вопрос-то? Что, бандиты к тебе как вообще, приходили уже? Приходили, а ты откуда знаешь? Ну ты мне ж сама рассказывала как-то недавно. И я чё хотел... А чё, реально недавно всех бандиты приходили? А? Когда тебе бандиты приходили-то? Сегодня. Сегодня бандит? А что? Что им надо от тебя было? А? А что им от тебя надо было? А нет, у них спроси. Не, а чё они делали? Вот чё случилось-то? Кричали, открой. Квартиру хотели, что ли? Не знаю, открой, кричали. А ты же говоришь, у тебя соседи там 4 мужика, и говоришь, что ты только пальцем покажешь на бандитов, они голову им снесут. Так они днем на работе. А-а-а. И что, ты милицию вызвала? Вызвала, она не приехала. А-а-а. А почему не приехала? Там где-то убийство, они туда поехали. А, то есть то, что тебя хотели убить, это ладно. А вот то, что там убийство где-то в другом месте было, они выехали. Там уже совершили. А как они тебе сказали, мы к вам не можем выехать, потому что там убийство? Да. Прям вот так тем текстом и сказали, да? Так и сказали. А все, и они кричали тебе, открой, открой, и что, вот как ты с топором вышел на них или как? Кислотой. А, и что, вылила на них кислоту? Да я не открыла. Ну, а если бы они дверь начали ломать? Ну, а милиция-то подъехала бы. Ну, ты же говоришь, милиция не приехала. Не приехала, потому что там убийство. Ну, а вот они бы дверь ломали, а милиция бы не приехала, и все, и они бы свою квартиру бы захватили быстро. Захватили, я бы ее подожгла. Как? У тебя... Они поселились, а я бы их сожгла вместе с квартирой. Со своей. Нет, а как квартиру особо разгореть? У тебя что там, бензин или топливо какое-то взрывоопасное в квартире, что ее взорвать можно? Я у шоферов бензинчик попросила бы, баночку бензина облила бы и спичкой чиркнула. А сама бы убежала, да? Да. И был бы пожар. Был бы пожар. Родственникам-то позвонил. Да они бы нахуй сгорели. Даже так. Валя, а помнишь, ты мне рассказывал что-то о Антарктиде, что-то растает? Какую-то чушь ты мне рассказывал, помнишь? Чего? Ты мне рассказывал, что Антарктида типа растает из-за того, что люди грешные. Да писали об этом. И типа Антарктида тает из-за того, что люди грешные. Писали, только про грешных не писали, а писали, что растает. А, вот так вот начали. Понятно, Валя. Вообще, конечно, у тебя жизнь такая, и видно, что у тебя еще такая подача, все. Ты боевая еще такая старуха. Да, обыкновенная боевая. Мне кажется, если бы тебя бандиты не занимали, ты бы уже давно скисла и лежала бы. Чего? Мне кажется, если бы тебя бандиты не занимали, ты бы так скисла и лежала тупо на диване. Давай. Куда ночевать? Я говорю, лежала бы на диване. Ой, блин. Чё, Вань? Тяжело, что ли, тебе? А, Валь? Нелегко, когда бандиты рвутся. Ну, как бы у тебя смысл жизни бороться с бандитами, вот, Валь. Да, мать меня родила для бандитов. Они меня любят, в кавычках. А Путин, он тоже бандит был? Ты что, охуел, что ли? Не, ну он же тебя бросил все-таки, он тоже как бы подлец, мерзавец. Ну, влюбился в другую, это вполне естественно. Валь, а у Путяева вот сколько как бы, ну, вот он как бы, говоришь, бабник был, да? Он не бабник был, а сказал, обожаю женщин. Не, ну считай бабник, ну можно так сказать. Ну любил женский пол. А за что его женщины любили? У него как бы член, может быть, там был 28 сантиметров или что вот у него так было? Я у этих женщин не спрашивала. Не, ну сколько у него член был у Путяева? Я сантиметром не отмеряла. Не, ну примерно на глаз. Большой или маленький? А на член разве смотрят? Ну как, ну при сексе как бы смотрят, когда люди голые. Он никогда при мне голый не был. А вы что, сексом не занимались, что ли? А ну, зачем тебе все это? Зачем тебе? Что с кем спал? И как спал? Зачем тебе это? Я книгу пишу про тебя, а ты великая личность. Да нехуй про меня писать. Ты знаешь, что твои матершинки гремят в клубах. Твоя матершина просто разлетается на ура. Ой, чего не слышали, матершина? Не, ну тут из твоих уст она особо идет, знаешь, так тынс-тынс-тынс-тынс, хуй-хуй-хуй-хуй. Твои фразы как бы на музыку наложили. Валь. Делать нехуя, значит, вместо того, чтобы вкалывать, они, блядь, хуй знает чем занимаются, на музыку хуи кладут. Нет, ну хуи как бы не кладут на музыку, но делают такие миксы с тобой, и ты знаешь так, тынс-тынс-тынс, и твоим глазом хуй-хуй-хуй-хуй. Валь, понимаешь, у тебя такие фразы там, ты такие фразы иногда говоришь, например, нахуй у вас всех вертело, вот зачем ты такие фразы говоришь? Да не совсем точно, как ты произносишь. Не, ну ты один раз мне так сказал. У меня только два слова было. Нахуй! И все. А что ты нес, это не то. А, ну как бы просто ты часто производные делаешь от матерных слов. Пошел нахуй, вот мои слова. А, не, ну просто ты один раз нам так сказала с зубом, что ты нахую нас всех вертела. Во. Ты нам зубом один раз так сказала. Просто. Был не так. Помню, не помню. Как бы, вот во сколько лет ты начала матом так ругаться обширно? Так умею, так и ругаюсь. А вот ты когда Русланчика маленького воспитывала, ты тоже материлась при нем? Что, я дура, что ли? Может, ты качала колыбельку и вот так вот баю-баюшки-баю, всех вертела нахую. Не нет, так? Нет, того не было, чего ты представил. Просто вот судя вот по тому, как ты ругаешься, мне кажется, ты его очень хорошо обучила мату. Кого? Руслана. А он ругается? Еще как. Ни разу не слышала. Знаешь, я ему недавно позвонил, хотел Протасова спросить, а он меня нахуй послал. Правильно сделал, не будешь приставать. Так я хотел его Протазикова спросить. Про кого? Протазик. Какой-то тазик, хуйню несёшь, заболел, блядь. Ну, обычный таз, ты что, не знаешь, что такое таз? Ну и при чём тут какой-то таз, ёб твою мать? Ну, обычный таз. Ну чего так? Ну, блин, мне интересно, сколько он валит вообще, какой металл там вообще, какого год выпуска, мне вот это все интересует, Валя. Да ничего он не купил, у них дохуя тазов, за тазом он пойдет, хуйню несешь. Да не, он написал себе в Твиттере, что он купил. Я тебе могу даже ссылку кинуть, давай я тебе на электронную почту ссылку кину. А, Валь? Ну, в общем, ты на каком-то тазу помешал. Это, ты ВКонтакте, как тебя зовут, тебя всех добавить-то надо. Чего? Говорю, в социальных сетях, ты как зарегистрировалась, говорю? Нигде я нигде не бываю, кроме своей плиты. Да ты что, на почту там в Сбербанк не ходишь, что ли? Чего я там забыла? Ну как, почта, ты на почту, что ли, никогда в жизни, что ли, не ходила? При чем тут почта? Сбербанк. Я говорю, на почту сходи, зарегистрируйся в социальной сети ВКонтакте. Нахуя я там забыла где-то регистрировать себя? Чего несешь-то? Просто твой внук Руслан зарегистрировался в этой сети. Мне наплевать, что он там задумал, это его дело. Ну ты будешь смотреть вот как вот, ну, на Руслана через вот эту сеть, как бы. Она... Чего я буду смотреть? Куда смотреть? На Руслана, на фотки его. Я его и так живым вижу, хули мне на экраны смотреть? Просто ты много о жизни его не знаешь. Почему это я не знаю? А он бухает, ты в курсе об этом вообще? Что он пиво пьет за гаражами и грязно матерится, как ты, и без прав на машине ездит. Правильно делает, правильно. Нравится, пусть матерится. А вот любит то... пиво, пусть пьет пиво. А то, что он без прав на машине ездит, это вот ты как считаешь? А у него нет машины. А он угнал ее, он сказал. Я угнал москвич. Да. Какой дурак угонит и будет признаваться, что угнал. Чего несешься? Ну, у него, короче, факт в том, что есть видео на странице, где он рамсит на стареньком москвиче. Валь. Нет у него старенького москвича. Ну, и может, пизди, блядь. Может, он у друга взял москвич. Но факт в том, что он ездит без прав. Нет у него друга с москвичом, нету такого друга у него. А ты знаешь его друзей вообще? Хоть одного? Знаю, всех наперечет. А что, они к тебе приходили? Я к ним приходила. К его друзьям? На улице их видела. А что ты там делала? Гуляла вместе с ними, что ли? У него друзья с его же дома, дурак ебаный. И они как с тобой здороваются? Здравствуйте, бабушка Кока? Как? И они говорят, как здравствуйте, бабушка Руслана? Да. Вот так и здороваются с тобой, да? Да. А ты им что говоришь? Здравствуйте. А если как бы Руслан придет к тебе в квартиру со своим другом, ты его пустишь, ну, друга Руслана? Нет, не пущу. А, даже друзей Руслана не пустишь, да? Нет. А помнишь, ты рассказывала, что Руслан с какой-то девкой к тебе приезжал? Приезжал. Вот. Не с девкой, а с девушкой своей. А может, это была просто подружка? Откуда ты знаешь? Ну, подружка, девушка, какая разница? Не, ну может они не встречаются, может они просто друзья, ну так, дружат чуть-чуть. Это его дело. Ну ты ее упустила к себе домой, ты в курсе об этом? Ты не. Я ее звала, она не пошла. Валя, давай лучше ты меня позовешь, а я пойду к тебе. Нахуя ты мне нужен? Ну, знаешь, я тебе помогу, у тебя есть внук, который хер на тебя положил, а я, в принципе, могу там что, по дому помочь, там убраться, приготовить что-нибудь. Да я без тебя приготовлю и уберусь. Ну просто твой родной внук на тебя сел. Нахуй вы мне помощники нужны? Ну а почему ты не хочешь, чтобы... Я взял им за пазухой, блядь. Да ну зачем мне тебя убивать, ты мне объясни. Ты как бы живая просто легенда русского мата. Да. А ты будешь гордиться, во какую я порезал. Ну и зачем мне это, я не убийца. Хуй вас знает, кто вы есть. Я просто хочу прийти в твою квартиру и с тобой чайку попить мятного. Я мятный чай заварю и к тебе принесу. Чего? Я говорю, мятный чай заварю и приду к тебе сейчас. Сейчас поднимусь. А то я чая не видела твоего мятного. Ну хочешь ты завари чай, мне как-то все равно. Мне нужно, я завариваю, не волнуйся. Ну, Валя, в принципе, сейчас я поднимусь к тебе, и мы посидим с тобой, только тортик, зайду в Пятерочку за тортиком, хорошо? Нет, не открою. Ну как, я тортик куплю. И пей с молодыми, хули ты к старухе клеишься. Ну, я хочу, чтобы ты как бы меня к себе вписала. Да, Серёжа. Валь, впиши меня. Возраст не подходит. Валь, впиши меня к себе, я просто у тебя списка, сделай списку у себя, Валь. Чего? Сделай списку, как в 2007 году, пожалуйста, Валь. Чего сделать? Списку. Чего, в какую списку? Ну, у тебя на хате списку сделай. Как в 2007 году. Ничего не понимаю, чего несешь. Ну, в 2007 году было 11 месяцев, потому что сентябрь горел. Ну? Ну вот, и как бы люди вписывали к себе друг друга. И вот я хочу у тебя вписать. Иди ты нахуй, пошли все от меня нахуй. Я у тебя просто переночую, Валь, ну пожалуйста. Да, что захотел, ебаный в рот. И ты еще можешь мне, пожалуйста, штанишки постирать? Я тут нечаянно их обдристал. Да. Просто, а у меня штанишки сейчас все в говне. Надрисала и лежи языком, вылизывай. А зачем ты? Старуху ему парки сраные будет стирать. Ты что, охуел, что ли? А за путями ты парки стирала, они тоже сраные были. Нет, не стирала, ему мать стирала. А что ты ему не стирала-то парки? Чего? А что ты ему парки, говори, не стирала? У него мать была, и она стирала. А, Валя, давай тебе деда, короче, найдем. Чего? Давай тебе деда найдем. Такого тоже боевого. Ну да, тоже боевого такого. Угу. Ну да, если захочет мою квартирку захватить. Да что, нафига ему твоя квартира, ему уже тоже скоро просто... Ну, есть дедок, ему 92, в принципе, я думаю, вас веселим. Нет, не нужен мне дряхлый старик. А, тебе молодой нужен? Никто не нужен. А, ну просто за детком там тоже можешь портки там постирать. Чего? Ну, за детком портки будешь стирать. А он тебя будет ублажать. Нет, не нужен мне. Ну, Валь, ну ты какая-то вообще... Ладно, Валя, давай у тебя в квартире ремонт лучше сделаем. Нет, я посторонним не доверяю. Кстати, слышал, как Пугачиха еще одного ребенка хочет заделать из пробирки. Да ей двоих хватит, она двоих родила. Так она еще одного хочет. Третьего? Угу, из пробирки. Что-то я не слышал, чтобы она третьего захотела. А, Валь, а я чуть не вкуриваю. Как это получается? Вообще, что это за внепорочное зачатие? Что это за хрень? Вот ты мне можешь объяснить? Чего? Ну, вот как она заделывает детей? Она же уже старуха, она родить сама не может. Она и не рожала. Не, ну а как? А как бы... Богатная мать рожала, ты что, не знаешь? То есть этот Галкин трахнул какую-то суррогатную маму, да? И да, она родила, и она ему родила. А при чем тут Пугачиха тогда? А Пугачиха приписалась, вроде это какая-то яйцеклетка ее, он оплодотворил, и оплодотворенную сунул суррогатной матери. То есть вот так вот было, да? Да. Валя, а ты, кстати, у тебя ребенок был вообще? Был. А что с ним стало, вот если не секрет, вот что реально с ним стало? Умер, воспаление легких. А сколько ему было? Неважно, мое дело. А это Путяевский был? Путяевский. А потом не заделывало ребенка? Потом от переживаний не заделали. Как бы вот в этом я тебе очень сильно сочувствую, а Путяев вот тебя бросил вот на этом фоне вот, да? Нет. Путяев решал не только любовные дела, но и квартирные. А какие квартирные Путяев решал? Женился на директоре школы, у которой квартира есть. А ты как вообще, это вообще, это директрису как к ней относишься? А я ее в глазах не видел. Не, ну все-таки соперница, считай, твоя, как бы, ты первежница. Ну, а я ее в глазах не видела. Ну, ты же с путями первее роман закрутила. А? Ты же с путями первее, ну, сначала роман закрутила. Крутила, ну. А потом она. Потом она. Вы соперницы. Соперницы, да. А Путяев это переходящий трофей. Вот так вот, Валь. Соперничеством никого не удивишь. Валь, а правда, что вот после 32 лет вообще уже поздно рожать ребенка? После каких? 32. Конечно, поздно. А вообще, ну, как, ну, когда крайний срок, что надо детей рожать? 18 начинают рожать нормальные люди. Не, 18 это рано, а вот, ну, до скольких как бы можно еще рожать, чтобы потом не было таких серьезных последствий? Сейчас модно с 18 стали рожать. Не, ну это бред на самом деле. А вот в, как бы в 28 это уже поздно считается? Сколько? 28. Нет, не поздно. Ей 40 рожает. Ну, ты говоришь, что после 32 уже поздно рожать. Пугачиха 65 родила. Ну, Пугачиха, это хер с ней, это отдельная вообще песня. Нет. Ну, 65 стала мамой. Так она, это не ее, считай, дети, Валя. Конечно, не ее. Это, вот ты мне сказала, что после 32 поздно рожать детей. Конечно, поздновато. А ты говоришь, 40 можно рожать. Вот ты сама... Можно, кого, у кого как получится. А, то есть это у кого пизда прочнее, типа, может рожать, да? Важно встретить человека, от которого ты хочешь рожать. Вот его важно. А если я поздно встречу свою избранную, и ей будет там и 40 лет, и она мне родить не сможет. Вот, вот такая ситуация. Ну, у кого как получится. Валя, а ты как бы вообще жалеешь, что у тебя детей нету? А? Ты жалеешь, что у тебя детей нету? Ничуть не жалею. Почему? Да есть дети по морде, мадам, хуячит, будь здоров. Вот Руслан своей маме тоже по морде бьет, кстати. Бьет. Кто бьет, то бьет. А зачем вот, из-за чего он свою мать... Она жаловалась мне, лично жаловалась. То есть Наташа тебе жалует, что ее Руслан пиздит? Да, что бьет. Она ему не дает подолгу сидеть за этим, как компьютером. А он ее пиздит, чтобы не приставала. А ты можешь своего внука-то на место поставить? Это бесполезно. А ты пыталась вообще своего внука-то на место поставить? Я так знаю, бесполезно. Если он что хочет, то и будет. Весь в тебя прям, Валя. Да. Ну да, вы одной крови. А Люська вообще как вообще? Про нее вообще ничего не слышно, не видно ее. Кого? Люську. Люську, у нее сахарный диабет, тяжелая форма. Она что, в больнице вообще уже 5 лет, что ли, лежит? Почему это 5 лет? Потому что... Она... Вот на днях я была у них, она дома, с ней разговаривала. А где, на Щелковской Люська-то? На Щелковской, у них и живет. Это Люсина квартира-то, она с мужем приобрела эту квартиру. А муж-то говорил, ты тебя хотел еще замочить, да? А? Люськин муж хотел тебя замочить. Нет, он меня не хотел замочить. Ты говорил, на кладбище обрез достал. Это не Люськин муж. А кто тогда? Сейчас помню. А, правильно, Люськин. Все-таки это Люськин правильно. Муж хотел тебя убить. Люськин, второй муж. А, второй? Первый утонул, а второй. А второго она подучила. А, вот так вот, Валя? Да. Валя, а помнишь, ты мне еще рассказывал про какую-то женщину, твою знакомую, которая сосиски тухлые ела? Не помню. Ты мне рассказывал, как женщина... Нет, нет, нет, нет, чего не рассказывал, чего не было, то и таких и женщин я не знаю. Я знаю, женщин тухлые яйца ела, а, ну, но значит, не таких. А значит, ты про тухлые яйца, я попутал. И что, она тухлые яйца ела? Была такая женщина, которая любила тухлые яйца. А чё, а как бы ты пробовала, как бы, ну, она тебя угощала там или что? А как ты с ней познакомилась? Да мало ли кто что любит, а при чем тут я? А ты с ней как познакомилась? Да не знакомился, а разговор был. Слуха не было. А, то есть слухи. Ты видишь грязным сплетням, да? Ничего не сплетни, а точно. Она не отрицала, что она любит тухлые яйца. Фу, блин, они ж воняют, как говно. Вот именно. У тебя когда-нибудь яйца тухли? А? У тебя когда-нибудь яйца тухли? Никогда не тухли. А у меня тухли и сильно воняло. Да? Угу. Это, что еще хотел тебе сказать? Руслан, ты опять недавно сентябрь сгорел. Чего? Руслан, сентябрь сгорел. Какой сентябрь? Ну, обычный месяц такой. Как это месяц может гореть? Что несешь-то? Ну, в 2007 году было 11 месяцев, потому что сентябрь горел, и все слушали Эмма, Эмма. Валь. Ничего не знаю. Кто чего слушал, ебёна мать? И Руслан тогда тоже был Эмма-бойчиком. Он волосы в розовый цвет красил тогда. Чего? Руслан Эмма-боем был, он волосы в розовый цвет красил. Сразу не красил, ёбаная падла! Ну как, ты можешь ВКонтакте тебе ссылку могу кинуть. Иди ты нахуй со своими контактами, к ебене матери, никогда он волосы свои не красил. Ну, еще недавно в одной постели с мужиком проснулся, он это сам уже сказал мне лично. Чего? Он в одной постели с мужиком проснулся. Никогда бы им не был. Он дружит с девушкой и любит ее. Хуйню несешь. Она бы не стала рядом с таким стоять, не то что дружить. Он бисексуал. Она из хорошей семьи, блядина, из хорошей. У нее отец такую-то должность, чуть не министр. Он, понимаешь, он как бы и мальчиков, и девочек любит. Он как бы, ну, такой бисексуал. Ты видишь, блядь, ебаная тварь, он любит свою девушку. Она из богатой, хорошей семьи, у нее отец чуть не министр. А Руслан вот из какой-то не очень хорошей семьи, потому что он мать бьет. Это да, воспитание у него плохое. А почему его так мать плохо, почему его Наташа так плохо воспитала? Это у него такая кровь ебучая. А, ну вы так со всем одной крови. Чего? Он азербайджанец по отцу. А, он же азик. Он азербайджанец. Отец у него азербайджанец. Но все равно он в одной постели с мужиком проснулся, это факт. Ты видишь, блядь, никогда этого не было и не будет. Было. У него девушка, которая от него не отходит. Как это, ну, на глазах у нее будет ложиться с мужиком? Чего несешься, ебаный? Он ей изменяет, мы с ним недавно об этом говорили. Ты видишь, блядь, изменяет, он бережет отношения, она из богатой, знатной семьи, блядь. Таких не скоро найдешь. Валь, понимаешь, это как бы прикрытие для вообще для семьи, он как бы латентный гей. Чего? Он латентный гей. Иди ты нахуй, сам ты, блядь, гей, а на него валишь. Я не гей, я на проститутке женат. Ну и хуй с тобой, блядь. Вообще, кстати, Мария мне недавно такой омлет устроила, вообще крутяк. Чего? Мария мне недавно такой глубокий омлет сделала, прям до яичек. Валь. А ты минет Кутяеву делала? Никогда. А чё так? А он бы не позволил такие вещи. Ну как, каждый минет лучше для мужчины нет. Такое выражение как бы есть.